13. Росс. В тот день Росс пришлось изрядно попререкаться, прежде чем покинуть храм терпения. Виктория с обреченностью и разочарованием покачала головой, когда Росс сообщила ей, что не придет на вечернюю службу. Короткое еженедельное мероприятие, где чествовали исключительно святую терпение. Событие это было ужасно скучным, к тому же Росс уже присутствовала на нескольких последних, пусть и с единственной целью показать, как упорно она трудится. Росс была уверена, что из-за рассеянности ее извинения перед Викторией наверняка звучали фальшиво, тем не менее сейчас ее это мало волновало. Ей требовалось быть на собрании мятежников, а после она встречалась с Дамианом в святилище. Поскольку оно соединялось с палаццо, представители приходили сюда, чтобы поклониться своим святым покровителям. Для обычных посетителей это место было открыто всего несколько часов в день, поэтому Росс очень надеялась, что у Дамиана имелся план, как им попасть внутрь. Сегодня утром она обнаружила его письмо на коврике у двери, быстро проглядела, а после сунула под рубашку, чтобы мать не заметила. Вот только Дамиан почти не объяснил, зачем хотел с ней встретиться. Если точнее, он вообще ничего не объяснил. И откуда он узнал, где она живет? Встреча мятежников устраивалась лишь для того, чтобы сообщить всем, где находились их пленные товарищи. По сведениям Пьеры, на втором этаже в восточном крыле городской тюрьмы. Однако продуманного плана спасения у них так и не было. Росс встала из-за стола, где сидела вместе с Девом и Насим, и посмотрела на часы в углу таверны. До встречи с Дамианом оставалось всего полчаса. «Мне нужно идти». «А?» — Насим устремила на нее поверх края бокала слегка затуманенный взгляд. Подруга не часто позволяла себе так расслабиться, поэтому Росс с неохотой закрыла на это глаза. «Мне казалось, ты решила пропустить службу. Какие еще дела у тебя могут быть помимо нас?» Дэв тихонько усмехнулся. «Впервые за последние дни». Щеки Насим залил румянец, и она провела ладонью по его руке. Сегодня дела с настроением у него обстояли лучше. Улыбался он по-прежнему редко, зато хотя бы сыпал остротами, как прежде. Росс хотелось закупорить его смех в бутылочке и спрятать где-нибудь в надежном месте. Невозможно справляться с горем с одинаковым постоянством. Мало кто знал это так же хорошо, как Росс. Однако она привыкла чаще бывать в роли того, кто скорбит, а не поддерживает. Во всяком случае, когда дело не касалось ее матери. Она знала лишь один способ утешения — жестокая любовь. Насим, по крайней мере, оставалась рядом с ним до конца. Росс распустила волосы и помассировала пальцами виски. Будь они с Девом одни, она бы рассказала ему правду. Он бы не стал осуждать ее за сотрудничество с офицером, покуда это помогало приблизиться к поимке убийцы его сестры. А вот насчет Насим Росс была не уверена, поскольку у той имелась своя бескомпромиссная система убеждений. Удивительно, как они еще дружили с ней до сих пор, ведь Росс была последовательницей. «Я считаю, что свою сущность изменить невозможно», — однажды сказала она Росс. «Ты не выбирала становиться последовательницей. Насколько я могу судить, ты такая же мятежница, как и все мы. Любой, кто слышал твои разговоры о том, как сильно ты ненавидишь палаццо, это поймет. Они просто не давали тебе шанса». Еще Насим знала, как сильно Росс ненавидела офицеров. Она жаловалась на них всякий раз, как возвращалась с Мерката. Стражники, которые сами являлись заурядными гражданами, должны были поддерживать своих товарищей, а не командовать ими и использовать в своих интересах. Нет, Насим плохо воспримет весть о том, что Росс работает вместе с Дамианом. Она в этом уверена. В лучшем случае Насим попытается отговорить ее, в худшем назовет Росс предательницей и заявит, что ошиблась, доверившись ей. Хотя упрекать в этом Насим нельзя. Росс сама себе вырыла эту яму. Проводя время с Дамианом, она противоречит всему, о чем говорила своей подруге. С другой стороны, вставал вопрос о Деве. Росс не хотелось говорить ему, что она расследует убийство Амели, пока не будет уверена, что они с Дамианом раскроют его. Подарив ему ложную надежду, она в конечном итоге причинит ему еще большую боль. Росс выдохнула, превозмогая внезапно вспыхнувшую боль в груди. «Я встречаюсь с другом, вот и все. Остальное объясню позже». Насим поджала губы. «Это выражение лица», — сказал Дев, указывая на Насим. «Говорит, как это у тебя есть друзья помимо нас? И я, если честно, с ним согласен». Рано или поздно Рос придется все им объяснить. Но не сегодня. Не раньше, чем она узнает, как долго продлится их с Дамианом сотрудничество. Она вновь бросила взгляд на часы, затем встала и потянулась. «Завтра», — твердо заявила она, — «мы поговорим об этом завтра. А сейчас мне нужно идти». «Ладно», — протянула Насим с театральным вздохом и, отмахнувшись от нее, вновь отпила из своего бокала. Дэв многозначительно посмотрел на Рос. «Будь осторожна». Рос кивнула ему, а потом похлопала себя по бедру, где всегда прятала нож. И хотя ей было понятно его беспокойство, она все же разозлилась в ответ. Она не Амели, не какая-то безоружная девчонка, не привыкшая к возможной опасности. Тем не менее, Рос натянуто улыбнулась ему, после чего неторопливым шагом вышла на улицу. Ее мгновенно окутал прохладный вечерний воздух. Не успела она и шага ступить, как увидела в лучах закатного солнца знакомую фигуру, привалившуюся к стене таверны. «Рос», — сказала Пьера, одновременно заметив ее, и поманила к себе. «Не могу долго говорить», — предупредила Рос, но все же послушно приблизилась. При виде отстраненного лица Пьеры у нее сжалось сердце. «Я иду навстречу к другу». Рос знала, что каждый вечер Пьера выходила на улицу смотреть, как солнце садится за реку. Их с мужем обычаи с тех пор, как они вместе открыли Бартоло, до его гибели на войне. Должно быть ужасно грустно продолжать традицию без любимого человека рядом, хотя Пьер твердит, что это ей приносит счастье. «Это своего рода горькая радость», — однажды поведала она Рос. «Без него мне невыносимо больно, и в то же время в этот самый момент я чувствую себя ближе всего к нему». Рос понимала ее чувства. То же самое она испытывала всякий раз, когда перебирала старые вещи отца. У нее в животе будто оседала свинцовая тяжесть, от которой перехватывало дыхание, но которая при этом заземляла ее. Напоминала, что он был настоящим. «Другу?» — губы Пьеры изогнулись в кривой улыбке. «Это меняет дело». Рос изо всех сил прикусила язык. Ей не хотелось обременять Пьеру своими проблемами, но в то же время только она могла ее понять. Пьера тоже знала Дамиана с детства. Знала, еще когда они с Рос были лучшими друзьями. «Наверное, друг, это сильно сказано», — уклончиво ответила она. Пьера не стала допытываться и просто ждала. Она никогда не давила, а позволяла Рос рассказывать столько, сколько та считала нужным. Ей было известно, что такое горе, разбитое сердце, ярость, то, как внутри тебя все болит и жаждет чего-то непостижимого. Рос выдохнула. Начал моросить легкий дождик. Из-за прохладного тумана вечерние краски сделались размытыми. Она отошла в сторону от входа в таверну, когда к нему приблизилась группа мужчин. Пьяные крики эхом разлетелись по узкой улочке. «Это Дамиан Вентури». Пьера не выглядела удивленной. Только медленно кивнула. «Я все гадала, когда же вы двое воссоединитесь?» «Мы не воссоединились. Он расследует убийство последовательно и параллельно заинтересовался смертью Амели. Я уже сама собиралась выяснить, что с ней случилось, когда натолкнулась на него». Рос замолчала, сжав большим и указательным пальцами переносицу. «Он позволил мне работать с ним. Мне кажется, он чувствует себя обязанным передо мной за... Ну, ты сама знаешь». Пьера не ответила, тогда Рос проворчала. «Здесь тебе полагается назвать меня дурой». Пьера рассмеялась, тихо, но искренне. «Ты не дура, и никогда ею не была. Раньше ты любила его, а чувства просто так не проходят». «Однако», — продолжила она серьезным тоном, — «он теперь человек палаццо, Рос. Возьми от него все, что сможешь, но не доверяй ему. Да ты и сама все знаешь». Вот это Пьера, которую Рос знала и в которой нуждалась. Та, кто была с ней откровенна, кто говорила, что в ее чувствах нет ничего постыдного, но при этом напоминала о важном. «Знаю. Хорошо». Пьера повернулась лицом к заходящему солнцу. «Значит, ты также знаешь, что тебе не нужно ничего доказывать другим мятежникам. Неважно, сможешь ли ты раскрыть убийство Амели, ты на своем месте». А все, кто не доверяет моему мнению, пусть обращаются ко мне. Я делаю это не только по этой причине, — заверила ее Рос, к щекам которой прилил жар. Пьера слишком легко читала ее мысли. Дэв заслуживает знать, что случилось. Пока этого не произойдет, он ни за что не оправится». Пьера согласно хмыкнула. Ее взгляд был устремлен за горизонт, лицо залито золотистым светом. «Однажды, познав истинное горе, ты уже никогда не оправишься». Она говорила уверенно и при этом спокойно. «Ты не исцеляешься, лишь становишься сильнее. Учишься преодолевать трудности, которые кажутся непреодолимыми. Находишь способ заново отстроить себя, несмотря на отсутствие существенных деталей». Пьера, наконец, вновь посмотрела на Рос. Ее глаза светились характерным блеском. На этот раз именно Рос отвела взгляд, часто моргая от солнечных лучей. «Мне пора идти», — пробормотала она, попятившись от таверны. «Увидимся завтра». Пьера кивнула, и хотя Роз быстро скрылась из виду, слова Пьера еще долго следовали за ней в темноте. Святилище было огромным. Куполообразная крыша, башенки, устремленные ввысь. Оно всегда казалось Роз приглушенной тенью палаццо. На изогнутых стенах, выкрашенных в сизый цвет униформы, красовалась причудливая резьба с изображением святых. Не будучи даже маломальски религиозной, Рос никогда не бывала внутри, однако по такому случаю все же приоделась. Черное платье с глубоким вырезом, расшитое серебряными нитями, идеально сочеталось с сапогами на каблуке. Наряд выглядел превосходно и обладал еще одним преимуществом — способностью привести Дамиана в бешенство. «Росана!» — она уже слышала, как он в ужасе восклицает. «Такое нельзя надевать в храм! Росана!» Голос донесся из обрамленного колоннами входа в святилище. Он настолько совпал с мыслями Рос, что на миг она решила, будто ей почудилось, а потом, прищурившись, разглядела широкоплечую фигуру Дамиана. Он вышел под последние лучи гаснущего солнца и поманил ее к себе. «Ты пришла», — сказал он с заметным удивлением, когда она приблизилась. «Ты сам меня попросил?» «Поэтому я был уверен, что ты не придешь». Рос фыркнула. «Нам будет трудно сработаться, если я стану игнорировать все твои письма». Дамиан открыл рот, но тут же захлопнул его, заметив ее платье. Его глаза округлились, он тут же перевел взгляд вверх, очевидно решив ничего не говорить по этому поводу. «Я рад, что ты здесь. У меня к тебе предложение». Рос ждала, ее сердце громко стучало в груди. Жаль, она не могла сунуть руку внутрь и сжать его в кулаке, дабы успокоить. «Мне нужно еще раз осмотреть комнату покойного последователя. Поскольку я обещал передавать тебе все, что узнаю, то подумал, возможно, будет проще, если ты просто пойдешь со мной. Тем более мне известно, что иногда последователи чувствуют вещи, которые остальные из нас не могут». Рос понимала, о чем шла речь. Ведь магия ощущалась определенным образом. Хотя в городе, где полно последователей, отличить один вид магии от другого было трудно. Но она не собиралась сообщать об этом Дамиану, поскольку тот был готов провести ее в палаццо. Эта мысль одновременно интриговала ее и вызывала отвращение. Нельзя отрицать, ей хотелось знать, что представляет собой то место, где проживали самые могущественные последователи, но в то же время она предпочитала держаться как можно дальше от того, что считала источником коррупции в Амбразии. Все то время, пока Рос размышляла об этом, Дамиан наблюдал за ней. При этом он сохранял обескураживающее спокойствие, отчего ей пришлось оглядеться по сторонам в поисках ответа. «У тебя в палаццо уже есть последователи?» — промолвила она. «В этом случае от них мало пользы». «Потому что ты делаешь то, что якобы не должен?» Губы Дамиана сжались в тонкую линию. Рос заметила, как напряглась его шея, скользнула взглядом по неизменным теням под глазами. И хотя он был широкоплечим, при ближайшем рассмотрении его предплечья выглядели жилистыми, как будто он ел недостаточно для поддержания их мускулатуры. «Так ты хочешь пойти или нет?» — резко бросил он. «Потому что если ты не...» «Я иду», — перебила его Рос, одарив своей самой милой улыбкой. «Но если кто-то доставит нам неприятности, я без колебаний сдам тебя». Мышцы его челюсти подрагивали, словно он вел внутренний спор с самим собой. Наверное, уже жалел, что позвал ее. Интересно, видел ли он, закрывая глаза, лицо Рос так же, как она видела его? Кричал ли он в подушку так же, как она? «Поверь мне», — сказал Дамиан, — «я знаю». Пройдя мимо нее, он провел рукой по отполированному до блеска замку на двери в святилище. От знакомого прикосновения та бесшумно отворилась. Затем шагнул в сторону, как бы приглашая Рос внутрь. Безусловно, это был поступок джентльмена, но она в ответ покачала головой. Из ее груди вырвался смех. «Так не пойдет». На мгновение в воздухе повисло напряжение. Дамиан, похоже, мысленно оценивал необходимость спора. В конце концов, он пришел к выводу, что оно того не стоит, поэтому вошел первым, предоставив Рос закрывать за ними дверь. Как только та захлопнулась, они оказались в широком туннеле. По его каменным стенам вновь изменились вверх разные изображения. Фигуры безликих, больше натуральной величины, с нимбами над головами, абстрактные узоры, в повторяющихся мотивах которых при внимательном рассмотрении встречались глаза. Потолок выгибался высоко вверх, повторяя наружный купол. Рос совсем такого не ожидала. «Сам храм располагается под землей», — сказал Дамиан, отвечая на ее немой вопрос. Его слова эхом разлетелись по помещению. Последний слог еще долго звенел в воздухе. «Отсюда второй туннель ведет непосредственно в палаццо». «Я у вас за спиной, офицер», — произнесла Рос, скользнув рукой по спрятанному спереди под платьем ножу. Дамиан натянулся, как струна. Она вдруг осознала, что так происходило всегда, стоило ей обратиться к нему по должности. Она сказала это как напоминание себе о том, кем он был, или, точнее, кем не был. Забавно, но ему это, похоже, не понравилось. «Русана», — тихо вымолвил он, замерев всего в шаге от нее, — «она могла бы воткнуть лезвие между ребрами, а могла бы обвить руками». «Да». Дамиан обернулся, бездонная глубина его глаз обездвижила ее. Она понятия не имела, что он собирается сказать и по какой причине боялась это услышать. Но он лишь проговорил: «Я знаю, что у тебя есть нож. Даже не думай воспользоваться им». А после зашагал внутрь туннеля, оставив Рос одну. Выдохнув сквозь стиснутые зубы, она последовала за ним. По мере того, как они глубже спускались под землю, проход становился все уже и тише. В былые времена они бы, скорее всего, уже радостно мчались по такому пространству, движимые ожиданием темной неизвестности. Она вспомнила, как однажды ночью неслась по улицам, держа Дамиана за руку, они оба нетвердо держались на ногах. Тогда их родители впервые позволили им выпить больше одного бокала вина. В ту минуту Рос, сжимая пальцы Дамиана, думала о том, что опьянение похоже на ощущение, будто весь мир вокруг тебя сужается. Для нее это была возможность лучше узнать Дамиана Вентури. Его пьянящий аромат, перехватываемый от головокружительного желания дыхания, страх сделать все неправильно и смелость все равно это сделать. В ту ночь она впервые поцеловала его. Да и вообще впервые поцеловала кого-то. Позже она была уверена, что сделала все правильно. Судя по его ответной реакции, он целовал ее так, словно она безрассудное пламя, в котором он желал сгореть. Воспоминание исчезло, оставив после себя пустоту. И вскоре проход, наконец, расступился. Следовавшая за ним просторная арка переходила в огромное, похожее на кафедральный собор, помещение. Рос, разглядывая чугунные канделябры по обеим сторонам, вышла вслед за Дамианом на помост, откуда спускались постепенно расширяющиеся вниз ступени. Три светильника мерцали, будто на несуществующем ветру, отчего лицо Дамиана казалось осунувшимся и грозным. «Интересно», — пробормотала Рос, затем запрокинула голову и, прищурившись, уставилась в сводчатый потолок, выкрашенный в темно-синие оттенки и усыпанный точками стального цвета. По краям потолочной лепнины тянулся лабиринт. Только когда она отвела взгляд, стало заметно то, что находилось в другом конце комнаты. Расстояние оказалось настолько велико, что комнатой это помещение уже нельзя было назвать. «Я так полагаю, это святые?» «Да», — с благоговением откликнулся Дамиан, которого было едва слышно. Каменные стены святилища с жадной торопливостью поглощали каждый звук, а выплевывали обратно лишь приглушенное эхо. Помещение наполнилось цоканьем сапог Рос по темному мраморному полу, когда она приблизилась к статуям. Они располагались полукругом. Статуя в самом дальнем конце зловеще укрывала наброшенное полотно. «Дело рук последователя», — решил Рос, хотя фигуры не проявляли никаких признаков движения. Их скрытые капюшонами головы были опущены. В центре круга мрамор разных оттенков образовывал на полу солнце с семью лучами, первоначальный символ святых. Росс осмотрела каждую статую по очереди и остановилась возле святой терпения. Даже в темноте Росс сумела разглядеть широко раскинутые руки святой. Небольшие проявления человечности выступали из рукавов, которые словно клубились вокруг меча на поясе. Ладони терпения были обращены к небу, и Росс показалось, будто святая поднимает что-то с земли. Реалистичность ее одеяния поражала воображение. Складки и морщинки на ткани идеально повторяли полотно, накинутое на статую справа от Росс. «Хаос», — догадалась она, — «седьмого святого редко увидишь скрытым, а не убранным». Она слышала, как Дамиан приблизился, но не обернулась. Люди убивали и умирали за этих святых, за эти статуи. Они приходили сюда в поисках воображаемого наставления и преклоняли перед ними колено, потому что такова главная функция веры, не так ли? Выступать заменой чьей-либо свободы воли, быть тем объектом, на который можно все списать, когда другие обоснования терпят крах. Как можно верить в благословение святых, если за стенами этого места страдает так много людей? Где подтверждение тому, что этим давно ушедшим предкам вообще есть до них дело? «Вход в палаццо вон там», — раздался тихий голос Дамиана из-за левого плеча Росс. Очевидно, так он вынуждал ее сдвинуться с места. Они сверлили друг друга взглядами, темные глаза против голубых, пока звук хлопнувшей двери не заставил их в спешном порядке отступить назад. «Черт!» Дамиан схватил Росс за плечи и втолкнул в тень позади статуи изящества. Прижался к ней телом, теплым и твердым, отчего кровь в ее жилах вскипела и расплавилась. «Кто-то из палаццо направляется сюда». «Не толкайся», — прошипела она, однако послушно замерла. Дамиан прав. Она слышала, как голоса, сопровождаемые нестройным стуком шагов, по мере приближения становились все громче. Дамиан приложил палец к губам. Этот жест показался Росс одновременно оскорбительным и бессмысленным. Но она ничего не сказала. Если Росс хотела получать от Дамиана информацию, ему нужно было доверять ей. А это значит, не стоило слишком явно показывать ему, как сильно она желает, чтобы он сдох. «Это главный магистрат», — произнес Дамиан одними губами. Росс выглянула из-за статуи и увидела, что он не ошибся. Форте узнавался сразу, а мужчина рядом с ним точно был последователем. Мгновение спустя она опознала в нем недавно избранного представителя гильдии смерти. «Сеньор Агости», — говорил главный магистрат Форте, — «вскоре вы поймете, несмотря на то, что все решения принимаются в зале совета, настоящая работа совершается здесь, перед ликами ваших святых покровителей. Ваш выбор всегда должен основываться на их наставлении. Нет ничего важнее вашей связи с божеством». Его голос зазвучал настойчивее. В следующее мгновение он погасил пламя в канделябрах, и все помещение погрузилось в темноту. «Помните, что вы избраны, вы благословлены. Но вместе с тем не забывайте, мы все лишь инструменты». Росс бросила еще один взгляд на Дамиана и с отвращением заметила, как на его лице отразилось нечто похожее на острую тоску. Главный магистрат прервал свой монолог, оглядевшись по сторонам практически с подозрением. Неужели он их услышал? Росс затаила дыхание. Дамиан почувствовал ее напряжение, провел большим пальцем по ее плечу, там, где по-прежнему сжимал ладонью ее руку. Это бессознательное движение было призвано успокоить ее, однако тело Росс напротив еще больше одеревенело. Время тянулось пугливыми скачками. Она ощущала стук сердца Дамиана рядом со своим, ее прерывистое дыхание на ее волосах, но отвернуться при этом не осмеливалась. Ее кожа горела от их близости. Они стояли неподвижно до тех пор, пока Форте и последователь не закончили молиться. «Что ж, идемте». От голоса главного магистрата у Росс по шее побежали мурашки. Она вновь выглянула из-за статуи и увидела его размытое в темноте лицо, зловещую пустоту во взгляде. Он смотрел, насколько могла судить Росс, на укрытую статую хаоса. В это мгновение нижняя часть покрова пошла рябью, словно кто-то провел по ней рукой. У нее замерло сердце, во рту пересохло. Если Форте и заметил это, то никак не подал виду. лишь с нарочитой медлительностью отвернулся, отчего у Рос появилась уверенность, он знал, что она наблюдает за ним. Затем, не говоря ни слова, главный магистрат хлопнул нового последователя рукой по спине, и они оба удалились.